Глава 4. Путь в никуда. «Хозяин, к вам посетитель!» Служанка постучалась ко мне в комнату, когда я заканчивал подготавливать письма распоряжения перед дальней дорогой. Нужно было как наметить дальнейшие этапы развития гномьего королевства, так и составить элементарное завещание, если я не вернусь через 5 лет. Я рассчитывал, что такого срока с лихвой хватит, чтобы либо спасти Никки, либо погибнуть в попытках это сделать. Хорошо, пригласи его в гостиную и обеспечь напитками и легкой закуской, приказал я. Сообщи, что скоро спущусь. Это девушка, господин, поправилась она, дворянка. Я заинтересовался, кого это ко мне принесло с утра пораньше, и, отложив бумаги, стал спускаться. Одет был я в привычную домашнюю одежду. Белая рубашка, черные штаны и мягкие мокасины из тонкой кожи, которые делали мне по индивидуальному заказу. Переодеваться в выходную одежду я не стал, так как если прибыли без приглашения, то пусть видят, что их не ждали. «Баронесса?» Я был удивлен, увидев ее у себя дома. С момента нашей последней встречи прошла неделя, за которую я закончил почти все свои дела и был готов завтра-послезавтра выдвинуться в путь. «Виконт, прошу прощения за свое вторжение», – она сделала Книксон, – «но вы вчера не появились у меня на балу, так что я решила лично узнать причины вашего равнодушия. Или я в чем-то провинилась?» Я показал ей присаживаться на диван и опустился рядом. «Все совсем не так, миледи», – я склонил голову. «Я собираюсь вскоре оставить столицу и отправиться в длительное путешествие, так что, если честно, даже не видел ваше приглашение, поскольку был занят другими приготовлениями. Если бы его увидел, обязательно прислал бы ответное послание о невозможности своего прибытия». «Виконт», она жалобно на меня посмотрела, «я вас так ждала, но не прибыли ни граф, ни вы, и я подумала, что все же докучала вам дорогой». Меня стала тяготить эта встреча. Девушка была молода, божественно красива, и находиться рядом с ней, вдыхать запах цветущей груши, который от нее исходил, было слишком большим испытанием для меня. «Баронесса, приношу свои извинения, если вас чем-то задел, но причину я назвал, другой у меня нет». Я поднялся с дивана, давая понять, что встреча подошла к концу. Она встала и жалобно на меня посмотрела. «Вы можете хотя бы пообедать у меня? Я не знаю, как еще вас отблагодарить», – умоляюще попросила она. И я мысленно сплюнул. «Только если вы подождете, и я переоденусь». «Конечно же!» – воскликнула она и вцепилась своими узкими горячими ладошками в мою руку. Меня словно кипятком обожгло это касание. Внизу штанов началось шевеление, так что я поспешил вынуть руку из ее объятий и поспешить к себе, попутно приказав Инге принести мой выходной костюм. Как-то странно, что такая красавица сама ко мне пристает. Пока я переодевался, разные мысли лезли ко мне в голову. Это мои деньги или статус тому причина? Не помню я такого, чтобы за мной очередь красоток выстраивалась раньше. Даже в прошлый раз, если бы не граф, то не видать мне красивых дворянок, несмотря на подарки и деньги. Пока я переодевался, то все больше приходил к пониманию, что я для чего-то ей нужен. И я не местный герой или Казанова, чтобы за мной гонялись красивые незамужние женщины. Так что нужно вести себя с ней сдержаннее и осторожнее, решил я. Тот же вечер, дом баронессы Шеланье. «Вильям, я пыталась!» Глаза девушки едва не метали молнии. «Но твой виконт словно холодная рыба. Он вообще любит женщин? Или по мальчикам больше?» неплохо старалась». Паладин задумчиво рассматривал бокал с вином, не понимая, где могла произойти осечка. Спасение девушки из рук бандитов, ее благодарность, ужин при свечах, совместная ночь, и вот благодарный мужчина превращается в мягкое и податливое тесто в руках опытной интриганки. «Вильям, я только что платье не сняла в гостиной и не легла на стол. Сколько можно было еще намеков делать?» Девушка была зла и от того, что ее отвергли, и от того, что провалила задание, за которое теперь никто не заплатит. «Надо было снять и отдаться», – отрезал паладин. «Столько сил и средств потратили, чтобы устроить твое спасение, и все зря. Придется вычесть их из твоего жалования. Думаю, еще месяц воздержания пойдут на пользу твоему телу и уму». Девушка упала и обняла колени графа. «Вильям, ну пожалуйста, дай мне еще один шанс. Я сделаю все, что ты хочешь, пожалуйста». Рука девушки пробиралась тем временем к промежности мужчины, уловила его возбуждение от прикосновения, но затем уже его рука отмела ее поползновение. «Думаю, будет лучше, если сегодня тебя отвергнут два мужчины», — хмыкнул граф вслух и поднялся с кресла. «Завтра он уезжает, и если вернется с женой, ты тогда станешь нам бесполезна». «Но...» Девушка в отчаянии заломила руки, потеря денег убивала ее больше всего в этой ситуации. «Если бы ты сказал сразу, что он настолько важен, я бы штаны с него сняла сразу в тот же вечер, когда вы меня спасли». «Похоже, тебя раскусили». Внезапно паладину пришла в голову очевидная мысль. «Мы с ним хорошо развлекались прежде, и он всегда был не против общества красоток. Думаю, или ты прокололась в чем-то перед ним, или насторожила его. Виконт умен, и если заподозрит ловушку, вряд ли в нее наступит». Девушка, пытаясь привлечь внимание собравшегося уходить мужчины, старалась хоть чем-то уговорить его остаться. Паладин был отходчив, и если остановить его сейчас, можно было смягчить наказание. Она не хотела снова ложиться под толстых противных стариков, лишь бы оплатить свою светскую жизнь. «Почему он так важен? Что в нем такого? Он ведь обычный мужчина. Расскажи, может, я лучше пойму и справлюсь с ним? Ну, пожалуйста, Вильям!» Она прекрасно понимала, что если начнет умолять или плакать, он сразу же уйдет. А вот если проявит участие к делу и энтузиазм в исправлении ошибок, паладин останется. Так произошло и в этот раз. Мужчина внимательно посмотрел в ее глаза, увидел, что хотел, и вернулся в кресло, занявшись вином. А девушка облегченно вздохнула, обрадовавшись, что для нее еще может быть не все потеряно. «Помнишь того дворянина, которого твой любимый Нумет обещал казнить, если не привезет ему достойного подарка?» «Он не мой любимый», — поморщилась она. «Ну да, конечно, тот барон исхитрился как-то порадовать короля, его еще наградили, но меня уже не было рядом с ним в это время. Сам помнишь, у короля появилось новое увлечение». «Также надеюсь, что ты вспомнишь очень богатого протеже герцога Валенсы, за которого тот даже отдал свою падчерицу, когда дела в королевстве пошли совсем туго». «Максимилиан!» Она едва не вскрикнула. «Как я сразу не вспомнила! Он стал виконтом? Он богат?» «Никто не знает точно насколько, но говорят, богаче самого короля. Просто очень хорошо притворяется бедным». «Да уж, по его дому не скажешь, что он богач». Она задумчиво накрутила на палец локон. «Хотя одеться вкусом тут не отнять». «Его кинжал на поясе». Паладин даже смутно не представлял цену, которую можно запросить за оружие, которое без труда режет плоть сильных ведьм. «Думаю, потянул бы на графство, не говоря про копье и остальные вещи. Так что если он не сорит деньгами, совсем не означает, что он беден». «Жаль, ты сразу мне не рассказал этого». Девушка сама начала сожалеть, что не затащила того дворянина себе в кровать. Такой человек ей явно бы пригодился. Пусть бы и уезжал на поиски своей женушки, но средств бы ей наверняка оставил за пару горячих ночей. «Потому что ты думаешь совсем не головой», – усмехнулся паладин, подзывая ее к себе. После выпитого вина и спокойной беседы он окончательно успокоился и теперь вовсе не был так зол на девушку, как вначале. Она с радостью села ему на колени и потянулась губами за поцелуем. «Если мы просим тебя охмурить короля, то явно следующая твоя цель должна быть не менее важной, не находишь?» «Вильям, прости меня». Девушка стала стаскивать с мужчины одежду, одновременно с этим целуя его и прижимаясь всем телом. «Я постараюсь все исправить». «Ладно, может, ты и не так плоха», – сдался он под стремительным натиском и утонул в объятиях опытной обольстительницы. Недолгие утренние сборы, отдача писем в руки Ирмы, часть из которых нужно было отправить, часть сохранить, и вот я снова в дороге. Я специально выехал рано утром, к самому открытию ворот, чтобы быстро проехать и меньше народу видело мой отъезд. Вчерашнее посещение баронессы вспоминалось смутно, лишь как осознанный отказ от ее тела, слишком уж та хотела затащить меня в койку, настолько сильно, что я решил свалить, пока она не начала при мне раздеваться. Тогда бы я точно не смог сдержаться. «Служивый!» Я внезапно для себя окликнул сержанта, который командовал стражей, отворяющей ворота. «Да, милорд!» Он тут же подошел ко мне. Я протянул ему солид со словами. «Выпейте сегодня хорошенько за меня. Мне предстоит дальняя дорога и пожелания легкого пути, хоть от кого-то мне не будут лишними». Он сначала оторопел от такой просьбы, но тут же взял деньги и весело подмигнул. «Все будет сделано в лучшем виде, милорд. Таверны вздрогнут, а ваша дорога будет безопасной». Я улыбнулся ему в ответ и поспешил проехать на дорогу, судя по тому, как стражники бросились выполнять приказ сержанта, который показал им золото. Ворота передо мной распахнулись едва ли не шире, как если бы уезжал сам король. Становлюсь суеверным. Я вздохнул про себя, поскольку такой поступок был продиктован только моими опасениями не справиться и подвести жену. Не сказать, что я мало путешествовал в этом мире, но вот крупный портовый город меня занесло впервые. Я был раньше на море в своем мире, и оно воспринималось мной скорее как приставка к четырехзвездочному отелю со все включено и бассейном, чем как нечто цельное само по себе. Так что, когда я добрался до Долгора, то был весьма удивлен тем, что увидел. Город растянулся длинным серпом вдоль побережья, так что ничего не закрывало взор, и становилось понятно, какое же оно огромное. Гигантская природная бухта, в которой образовался город, позволяла принимать любые корабли, а сам портовый город, являясь свободным, без чего-либо ощутимого влияния из дворян, лишь платил в казну гигантские налоги из того торгового оборота, который тут велся. Он и оставался свободным только по этой причине, и до сих пор никто из герцогов его не захапал только потому, что королю Золотая река налогов позволяла закрывать глаза на все мелкие прегрешения местных властей. Доносы и разборки местной элиты его не касались, лишь бы исправно платили деньги, что всем было на руку. Местные купцы и дворяне имели свой бизнес, король – налоги, а простые люди могли неплохо заработать, устроившись с матросом на торговый корабль. А уж в том, что внезапно этот торговец смог стать пиратом, или незадачливый крестьянин пропадал в хаосе портового города, мало кого интересовало. «Тут даже стены и ворот нет», – удивился я, когда понял, что платить пошлину не нужно, и я просто въехал в кварталы города. Не было ни стражи, ни сторожки. Вот так запросто начались деревянные дома, рядом с которыми копошились люди. «Милорд, не желаете остановиться в хорошей гостинице?» Ко мне тут же подлетел мальчишка лет 7 и схватился за сапог. «Всего 2 сестерца в день, милорд. Девушки и развлечения на любой выбор». Не успел я оправиться от такой рекламной атаки, как ко мне подлетели еще 2 таких же сорванца и стали беспрестанно, перекрикивая друг друга, рекламировать каждый свою гостиницу. «Ладно, мелкий, раз ты был первым, то показывай дорогу». И я кинул ему меди, на что тот быстро засунул монеты в рот и в припрыжку побежал впереди меня, не забыв показать рожу своим конкурентам. Те лишь погрозили ему кулаками вслед. Пацан всю дорогу поворачивался, чтобы проконтролировать, не отстал ли я, и расхваливал гостиницу, которой мы ехали. Я не слушал его трескотню, поскольку больше смотрел по сторонам, а смотреть тут было на что. Все вокруг, начиная от отсутствия стен, стражи, мальчишек, которые рекламировали гостиницы, и заканчивая кораблями, мачты которых я видел даже с высоты лошадиного крупа, все однозначно показывало, что город действительно свободный, в котором правят только деньги и ничто другое. Я никогда не видел, чтобы даже в столице Шамара было подобное движение. Кто-то что-то нес, кто-то рекламировал, кто-то торговал или таскал. В общем, я не видел никого, кто бы просто без дела прогуливался по улицам из простого народа. Были, конечно, кареты, которые неспешно ехали по своим делам, и дворяне, которые свысока посматривали на меня, а также купцы, которые, стараясь походить на дворян, передвигались в дорогих золоченых каретах, правда, без гербов, чем выдавали свое происхождение с головой. Но никого это не смущало, поскольку все были заняты своими делами. Этот постоянный человеческий водоворот, постоянные крики и шум давили на психику. Я даже не представлял, что где-то может быть настолько шумно, как здесь. Привел постояльца. Мы тем временем прибыли к серому 3-этажному дому, который занимал большую территорию. Соседние дома к нему вообще не примыкали, так что создавалось ощущение большого пространства. Я посмотрел, как слуга вручил мальчишке медь, которую тот привычно засунул в рот, и в припрыжку помчался назад. «Милорд», – слуга низко поклонился, – «изволите остаться? У нас лучшее обслуживание в городе». «Не знаю, я тут впервые». Я спрыгнул с лошади и отдал повод, приказав, чтобы мои мешки понесли за мной. Тут же появились еще 2 слуги, и один повел меня внутрь, второй же понес мои вещи. Копье я сразу взял в руки. «Милорд, что желаете?» Внутри, в отличие от вида дома снаружи, было на удивление чисто и светло. Мне в глаза бросилась белизна застеленных скатертей на столах и одежда местных слуг. Было полное ощущение того, что я и правда попал в неплохое место. Так что хозяин за стойкой, спросив меня, внимательно ждал, пока я осмотрюсь. «Пока меня все устраивает», – на его радость заключил я и спросил комнату. «Вам какую, милорд? С обслуживанием или без? С видом на море или во двор?» – ошарашил меня он ответным вопросом. «Ого, куда зашел здесь прогресс? Я был приятно удивлен». «Что входит в обслуживание?» – поинтересовался я, на что тут же получил исчерпывающий ответ о преимуществах данного вида сервиса. «Полный пансион с едой и девушками», – перевел я для себя его длительный монолог, перемежавшийся рекламой своих служанок. «Сколько?» «Феникс в день, милорд», – не моргнув глазом ответил хозяин, едва не заставив меня закашляться. «Ценник кусался». «А как же 2 сестерция в день?» Не смог я удержаться от шпильки. «У нас есть и такие комнаты, милорд». Не повелся он на подначку. «Ладно, заплачу пока за 2 дня». Я достал деньги. Если еще скажете, где найти порядочных капитанов, которые ходят до вольных островов, будет вообще отлично. Конечно, милорд. Думаю, вам стоит посетить трактир «Безумная каракатица», что недалеко отсюда. Там собираются приличные капитаны, а не отребья, тусующиеся в доках. Благодарю. Мне нужно отдохнуть с дороги. Вечером пройдусь туда. Хозяин едва качнул головой, и слуга тут же стал провожать меня на третий этаж, а второй по-прежнему нес вещь. Когда двери распахнули, я едва не раскрыл рот от удивления. Становилось понятно, за что я заплатил огромные деньги, на которые обычная крестьянская семья могла бы жить несколько лет. Никаких маленьких окошек с бычьими пузырями. Во всю стену огромная деревянная решетка со вставленным стеклом в каждый квадрат. Пусть стекло было не слишком прозрачным, даже скорее мутноватым, но это было стекло, и его количество в простом номере гостиницы заставляло удивляться. «Милорд?» Оба слуги положили мои вещи в сундук, стоявший тут же, и закрыли за собой дверь. Я подошел к огромному стеклу, за которым было видно море. Вид действительно стоил своих денег. За моей спиной раздалось легкое покашливание. Я быстро повернулся, встретившись взглядом с десятками любопытных глаз. Напротив меня выстроилась колонна красивых девушек в форме служанок. Их было не меньше 20. «Милорд, выберите, пожалуйста, двух из нас, которые будут вас обслуживать», обратилась ко мне одна из них, остальные с живым весельем переглядывались между собой, пока моя челюсть возвращалась назад. Они все были как минимум симпатичны, поэтому я особо не стал думать и, ткнув пальцем в ту, которая заговорила со мной первой, ответил: «Ты и подбери себе сама подружку, мне нужно принять ванну, и есть у вас подобное?» «У нас есть лучший, милорд, у нас есть термо». Она показала рукой куда-то вниз. «Желаете воспользоваться?» «Конечно!» Я начинал жалеть, что не бывал здесь ранее. Уровень развития этого города опережал свое королевство лет на 5-7 точно, и я об этом ничего не знал. Хотя и правда, когда бы я об этом узнавал, если все основное время был у гномов или в столице, или на пути между двумя этими местами? Когда меня отвели вниз, где в подвале гостиницы были небольшие бассейны с термальной водой, да еще и разной температуры, я понял, что попал в рай. «Если вернусь когда-то обратно, поселюсь здесь навсегда», – решил я, погружаясь в горячую воду, с наслаждением наблюдая, как две моих помощницы раздеваются и аккуратно складывают свою одежду, чтобы приготовить предметы для помывки. Хотя бы этот день у меня удался. «Милорд, ваша лошадь готова». Слуга рукой показал на дверь, едва я, отдохнув и поужинав, решил поехать на встречу с капитанами. Спустившись вниз, я был приятно удивлен, что верховое животное подготовили и без моих особых распоряжений. Сервис в гостинице явно стоил своих денег. Я кинул ему серебро и вышел наружу, где второй слуга передал мне поводья и поинтересовался, во сколько меня ждать, чтобы еда не успела остыть. Первая мысль, чтобы поселиться в этом городе, была не такой уж и плохой, признал я, садясь верхом. Примерное расположение нужного мне трактира я знал, так что сразу поехал туда. На мое удивление, дневная суета к вечеру стала стихать, и город стал постепенно погружаться в тишину, поскольку зазывалы торговцев становилось все меньше. На улице стали появляться темные личности, которые посматривали на меня с интересом, но никто не заинтересовался настолько, чтобы напасть. Так что до двухэтажного трактира с говорящей собой за себя вывеской, где была нарисована черная, как смоль, каракатица, держащая в своих щупальцах бутыль вина и кубок, я доехал без приключений. Слуг не было, так что я оставил лошадь рядом с еще 5 скакунами, которые были привязаны к коновязи рядом. Животные повернули головы, чтобы осмотреть соседку, и всхрапнули, когда она фыркнула им в ответ. Предусмотрительный сервис моего нового места жительства включал в себя даже мешок с овсом, который обнаружил в седельной сумке, и, повесив его на голову своей лошади, я пошел ко входу в трактир. Дверь с ноги, как в лучших традициях пиратских фильмов и вестернов, я не стал открывать, хотя безумно этого хотелось. С трудом остановив себя от этого жеста, я приоткрыл дверь ровно насколько нужно и просочился внутрь. На входе сразу столкнувшись с двумя громилами, которые явно были местными вышибалами. Они лишь скользнули взглядами по моей одежде и сразу же потеряли ко мне интерес. Особо сервисом здесь и не пахло, поскольку ко мне никто не подошел и не предложил места, так что пришлось самому пойти к стойке, за которой суетился человек в кожаном фартуке. И если со слов хозяина гостиницы это приличный трактир, то как же тогда должна выглядеть портовая таверна? Удивился я про себя, подметив разницу в сервисе. Подойдя к стойке раздачи еды, я огляделся. На меня никто из присутствующих не обращал внимания, к тому же только недавно стемнело, и народ еще, видимо, не подтянулся, поскольку из всего зала было занято только два стола, на которых шумно гуляли компании моряков. Почему моряков? Трудно было найти на суше людей с огромными золотыми или серебряными серьгами в ушах, нужными, по поверьям им, в том случае, если их утонувший труп прибьет к берегу, и нашедший его человек, забрав себе драгоценность, сможет хотя бы придать тело земле. К тому же большинство носило кожаные треуголки и повязанные на шее платки, что тоже редко встретишь у обычных людей. «Милорд!» Человек за стойкой прервал мой осмотр трактира, обратившись ко мне. «Мне нужен отдельный стол и по возможности поговорить с капитанами, которые в скором времени отходят на вольные острова». Я положил перед ним кесарий. Если я найду нужного мне, награда будет больше. Хорошо, милорд. Его глаза сверкнули, и он смахнул деньги одним движением. Вам, я так понял, нужно место на корабле, без работы, в ближайшее время, и чтобы посудина была приличной. Да, все верно. Тогда устраивайтесь, пожалуйста, за вон тем крайним столиком у окна. Когда из моих знакомых кто-то появится, я попрошу его подойти к вам, пока вы будете ждать. Вина, закуски. Закуски и морс из ягод. Я направился к указанному столику, стоявшему очень удобно, поскольку я видел любого, кто входит в дверь. Пожалуй, если бы мне дали другой, я бы отказался и пересел за этот. Очень уж он был удобен для меня, поскольку с него был виден весь зал. Вскоре мне принесли легкие закуски из рыбы и той же каракатицы, так что хоть я и поужинал у себя в гостинице, но легко отщипывая кусочки хлеба, я больше упор делал на кислый морс. Время потянулось медленно, пришлось заказывать еще закусок, поскольку, несмотря на то, что зал заполнялся, ко мне никто не подходил. Только спустя 2 часа внутрь зашла очередная компания, к которой тут же подошел слуга, стоявший за стойкой, и о чем-то сказал мужчине, возле которого кучковались остальные. Тот тут же посмотрел на мой столик и, кивнул слуге, направился ко мне. Наверное, зря я не взял рекомендательное письмо от графа. При виде моряка, который шел ко мне, я начал жалеть, что быстро покинул город, не посетив паладина, который пообещал мне порекомендовать знакомого капитана. Но с другой стороны, если бы я остался, пришлось бы увидеться с баронессой, настойчивость которой затянуть меня в койку слегка пугала. «Сударь, добрый вечер!» Моряк тяжело опустился на стул напротив меня. «Я слышал, вы ищете корабль?» И я по его ищущему по столику взгляду понял, что на сухое горло ему тяжело разговаривать. Поэтому приглашающий показал в сторону слуг, которые бегали по залу. «Заказывайте, не стесняйтесь, вино хорошо помогает переговорам». Он хмыкнул и сразу же махнул рукой. К нему тут же бросился ближайший слуг. Было видно, что его здесь уважают. «Меня зовут Джек Ньюберг. Я старший помощник на Аристе. Небольшой, но юркий брик. К тому же мы под погрузкой и через неделю выходим обратно». «Вы живете на островах?» – поинтересовался я, когда он подтянул мою закусь к себе и принялся за еду, с отвращением попробовав мой морс. «Да, там наш дом». «Сколько человек в команде и чем вы обычно занимаетесь?» «Торговля». Он так быстро ответил, что у меня его слова посеяли сомнения. «Нас 50 человек на Аристе, все отличные моряки, вам не стоит переживать о выучке». «Многовато команды для простого торговца и небольшого судна». «А какова цена ваших услуг, Джек?» – поинтересовался я вместо озвучивания своих наблюдений. 50 золотых, и через 2 недели вы будете греть свое тело на одном из наших пляжей». Он сверкнул золотыми зубами. «Дополнительные условия питания», – поинтересовался я. «Еще 20 кругляшей и питание на борту в своей каюте». Ему принесли вино, и он с наслаждением присосался к большой кружке. Я еще поспрашивал его о морском путешествии, об особенностях быта на борту и заверил, что если не найду корабль, который отплывает в ближайшее время, то обязательно воспользуюсь его предложением. Получив контакты, где пришвартован их брик, мы расстались. Он забрал кувшин с вином и отправился к своей команде, а я остался за столом, наблюдая, как они начинают бурно что-то отмечать. Подумав, что соглашаться на первого же встречного будет неосмотрительно, я решил подождать. Вот только за весь вечер, перешедший в полночную гулянку, ко мне так больше никто и не подошел. То ли не было желающих, то ли не подходили по требованиям, которые я озвучил. Ждать дальше не было особого смысла. Так что я подозвал слугу, расплатился и вышел наружу, где рядом с коновязью кто-то опорожнял свой желудок, а еще 2 пьяных дрались на ножах, стоявшие рядом поддерживали их пьяными выкриками. Не став смотреть, чем это все закончится, я забрал свою лошадь и поехал назад. «Милорд, не поделитесь деньгами!» Я не успел проехать и полпути, как дорогу мне преградили 5 человек, вооруженные чем попало. Разговаривать мне не хотелось, как и тратить свое время. Я хотел просто уехать от них, но один из бандитов бросился к лошади и схватил поводья. Она всхрапнула и встала на дыбы, поскольку испугалась прикосновения незнакомца. Меня на несколько секунд не стало им видно, а когда лошадь опустилась, тот, кто дотронулся до моего скакуна, лежал на дороге, подергивая ногами. Вскоре он затих. Зато запахло выделениями из его кишечника. Я взвесил в руке копье, которое мог при желании достать любого, и выразительно ткнул в их сторону. Один из бандитов вздрогнул и отшатнулся. «Милорд, мы подумали, ваши деньги нам сегодня не пригодятся». Тот, который со мной заговорил первым, пришел в себя, засунул за пояс прямой тесак и отодвинулся, уступая дорогу. Я копьем показал, что им нужно отойти дальше, чтобы я мог спокойно проехать. Бандиты повиновались, не издав больше ни звука. Проехав, пришлось несколько раз оглянуться, но они и правда не стали рисковать, нападая на меня, так что я добрался до гостиницы, больше никого не встретив. Несмотря на позднее время, меня ждали. Так что, вручив скакуна слугам, я отдался в заботливые руки служанок и вскоре оказался с ними же в кровати, окончив приятный вечер, который не очень задался сначала. 3 дня прошли в поисках нужного мне судна. Но либо корабли отходили только через 2-3 недели, либо моя подозрительность была слишком сильной. Так что я присматривался к капитанам, осматривал издалека в гавани их корабли и сомневался. За 100 кесариев меня принимали с распростертыми объятиями на любом судне. Вот только смог ли бы я потом сойти на берег? В этом у меня были большие сомнения. Так что поиск продолжался, но уже по всем тавернам города. «Милорд, вы позволите?» В комнату постучали, и после приглашения ко мне вошел хозяин гостиницы. «Да, Энзо». Я оторвался от окна и повернулся. «Милорд, вы нашли себе корабль?» – поинтересовался он. «Пока нет, не хочется связываться с пиратами или похожими на них людьми». Я разочарованно покачал головой. «Я утром узнал, что мой дальний родственник пришвартовался сегодня на третьем причале, и когда послал ему весточку, узнал, что он пока не решил, куда двинется дальше после продажи товара». «Вряд ли он пойдет в рейс ради одного меня», – сразу усомнился я. «Но спроси его цену, может, меня она устроит». Хозяин хитро улыбнулся. «Ты уже спросил?» – понял я по его хитрому прищуру. «Да, за 500 кесариев он готов доставить вас в нужное место на Вольных островах», – ответил он, кивнув. «Может, он тогда и до Стикса меня довезет? Спроси». Обрадовался я такому повороту событий. «Хорошо, поинтересуюсь. Может, тогда вам устроить встречу сегодня вечером? Я приглашу его». «Так будет лучше», — согласился я. «Конечно, ужин за мой счет». «Милорд». Хозяин откланялся, значительно подняв мне настроение. «Я ведь собирался ехать искать по тавернам. Зато теперь можно было предаться неге и разврату. Все равно встречаться мы с его родственником будем здесь». «Виконт Максимилиан», подошедший ко мне мужчина, был болезнен на вид, очень худ, а из-под его треуголки свисали сальные волосы. Я кивнул, пригласив его за стол. «Меня зовут Джан Стюрджес. Энзо сказал, вы ищете судно и готовы заплатить за одиночное плавание». Сразу начал он, не притрагиваясь к закускам. «Все верно. Также прозвучала цена в 500 золотых монет», – подтвердил я. «И вопрос. Можно ли добраться сразу до моей конечной точки назначения?» «В Стикс не просто попасть, милорд. Только те, кто владеет вымпелом эльфов, могут причаливать к их портам. Всех остальных они топят или отдают в рабство». Так что ваша цель – Вольные острова – абсолютно правильная. Там есть люди, которые владеют такими вымпелами. Правда, и за перевозку дерут большие деньги, пользуясь подобными привилегиями. Тогда договариваемся на острова. Какой порт посоветуете, где можно найти подобных людей? Новость для меня была неприятной. Наметились новые сложности в путешествии. «Столица вам прекрасно подойдет, милорд. Если там не будет нужных людей во время нашего прибытия, то ждать стоит только там». «Отлично. Когда мне быть готовым к отплытию?» Я был рад, что пусть и за большую цену, но зато на корабле, кроме меня и команды, не будет посторонних. «Через неделю. Вот только, милорд, мне нужен задаток. Треть суммы. Я потрачу ее на закупку провианта и подготовки вам каюты. Наша шхуна небольшая, так что я поручу продажу привезенного товара за этот рейс своему компаньону, и в море мы выйдем без задержек». «Держите». Я достал приготовленный заранее кошелек и отсчитал из него 200 монет. «Достаточно для подтверждения серьезности моих намерений». «Более чем, милорд. Если хотите, можете завтра прийти осмотреть судно». Он убрал деньги в сумку, по-прежнему не перетрагиваясь к еде. «Приду обязательно», – заверил я. «Все равно эту неделю мне нужно будет чем-то заниматься». «Тогда до встречи». Он встал из-за стола и откланялся. «Посмотрю на его посудину сразу с утра», – решил я, глядя ему вслед. «Гостиница приличная, не должны надуть». «Виконт?» Жан обратился ко мне, когда я смотрел в сторону берега, а немногочисленная команда из 5 человек споро ставила паруса и подготавливала судно к отплытию. «Все нормально», – я повернулся к нему. «Говорите, судно слишком маленькое, поэтому капитана нет, как и сокращены остальные должности». «Да, косое парусное вооружение позволяет не проводить работы с реями наверху. Правда, и у этого есть недостатки», – ответил торговец. «Какие?» «Для меня морская тематика была в диковинку, и со многими терминами я был не знаком, так что с удовольствием пытался научиться новому». «При попутном ветре судно начинает сильно рыскать, да и скорость похуже, чем у прямого такелажа. Но зато не нужно содержать большую команду». И я бросил прощальный взгляд на город, который начал удаляться от нас, и пошел в свою каюту, которую Жан и правда подготовил. Заменил в ней все белье, поставил новый стол и пару стульев, да и кровать выглядела свежей. Хорошо хоть не в гамаке спать. Я снял сапоги и вытянулся на ложе. Не представляю себе, как можно в нем спать и не выпасть при качке. Обзорную экскурсию я проходил неделю назад, так что помнил, насколько мне повезло с отдельной каютой. Практически все на шхуне было сделано, чтобы перевозить максимум груза. Так что команде приходилось ютиться в общем кубрике, в котором были все удобства и гамаки. Оказалось, что Жан тоже спал там, поскольку каюта была здесь одна, и он отдал ее мне. Он, кстати, часто перевозил тех, кто мог заплатить за пробег всего судна, и каюта была построена не для него, а в первую очередь для таких богатых людей, которым было проще заплатить больше, зато путешествовать в комфорте. Вечером этого же дня, когда вокруг нас было только бескрайнее море, я после ужина столкнулся с новой неприятностью. У меня началась морская болезнь. От качки меня давно мутило, но вот после ужина все усугубилось и началось. Меня полоскало весь вечер и ночь. Утром я даже отказался от еды, оставив себе только кувшин с соком, который во мне тоже долго не задерживался. Последующие дни я помнил с трудом, поскольку большую часть времени мне было плохо. Питался я крайне скудно, в основном пил сок, так что очень скоро одежда начала на мне провисать, а редкие часы спокойствия на море я проводил, сидя на палубе, чтобы видеть горизонт. От этого становилось чуточку, но легче. «Земля!» Крик матроса заставил меня вскочить с кровати и бегом выбежать наверх. Мучительное двухнедельное путешествие наконец подходило к концу. За эти недели я так натерпелся, что внутри меня кипел котел гнева, перемешанного с ненавистью, и все это я собирался предъявить магам, из-за которых пришлось вообще выйти в море. Не знаю, что там пишут о морской романтике, но у меня основные впечатления заключались только в скрюченной позе возле борта и взывание к морским богам. Так что я был твердо уверен, что моряком никогда не стану. Поднявшись по лестнице наверх, я столкнулся с Жаном, который весело показывал мне на край горизонта, где земли я пока не видел. «Прибыли, милорд!» – счастливо выдохнул он. «Вечером будем на месте!» Я сморщился, предвкушая тот миг, когда наконец смогу покинуть вечно колеблющуюся поверхность под ногами. На что он отвернулся, чтобы не показать свою усмешку. Мою фигуру возле борта можно было застать когда угодно, так что он прекрасно понимал мое состояние. «И это ведь еще не все!» – с ужасом понимал я, представляя, что мне еще добираться до Стикса, о котором мне немного рассказал Жан. Хотя знал он мало, поскольку вся его информация основывалась на рассказах тех моряков, что побывали у эльфов, но все равно было полезно узнать, что они были теми еще говнюками и ввели у себя такую кучу правил, что только тому, кто посещает их постоянно, удавалось ничего не нарушать. За любое нарушение человек подвергался дикому штрафу, и если не мог его выплатить, то прямиком отправлялся на аукцион и продавался с молотка на одном из рынков рабов, которые во множестве работали у них в каждом городе. Вообще, судя по его рассказам, у меня создалось впечатление, что только рабами они и промышляли, поскольку все остальные товары ими покупались крайне неохотно, в отличие от живого и двуногого. Оставшееся время я провел на палубе на носу корабля, вглядываясь в горизонт. Земля и правда хоть и казалась близкой, но приближаться не сильно спешила. Несмотря на все мои желания, Жан оказался прав. Только вечером мы подошли к острову и еще час ждали лоцмана, который, прибыв, получил оплату за свою работу вперед и стал вести шхуну через рифы в небольшую лагуну, где находилось не больше десятка больших кораблей, среди которых наша маленькая шхуна наверняка будет смотреться карликом. «Как-то мало кораблей для столицы вольных островов», озвучил я вслух, никому конкретно не обращаясь. «Это те, кто может за нее заплатить», — лоцман, не отрываясь от своего дела, ответил мне. «Стоянка в Белой лагуне 10 золотых монет в день, не каждый может оплатить такое». «А где останавливаются другие корабли?» – поинтересовался я. «На северо-западе острова есть большая гавань, вот там можете насмотреться на разнообразие кораблей со всего света в полной мере, милорд». «Надеюсь, досмотр также будет быстрее здесь», – поинтересовался Жан и пояснил мне, что здесь он останавливается только тогда, когда везет состоятельных пассажиров, которым не хочется тратить время, чтобы добираться до Трома верхом после и так длительного путешествия. «Досмотр тем быстрее, чем больше денег вы за него заплатите. Если дадите мне 20 золотых, его вообще не будет, и можете сразу получить досмотровую опись, впишите в нее все, что сами пожелаете», — ответил ему лоцман. И я молча протянул ему золотой брусок, который утром превратил из дерева. «Просто золотом принимаете?» Он повертел в руках аккуратный брусок, попробовал на зуб и удивленно на меня посмотрел. В голосе его почувствовалось большое уважение. «Такого качества, милорд, его возьмут все, кого я знаю. Гостиницу посоветуете? Мне по-любому придется ждать какое-то время нужный корабль», — обратился я сразу к обоим. «Какое судно вам нужно?» Лоцман, видя мою состоятельность, хотел заработать еще. «Нужен кто-то с вымпелом от эльфов. Хочу отплыть на Стикс». Я покосился на Жана, ведь эту информацию я почерпнул от него. Впрочем, она тут же подтвердилась. «У меня есть пара знакомцев, так что я могу вас свести с ними, милорд», — тут же ответил лоцман. «Скажите только, где остановитесь, но мой вам совет. Селитесь у Глории, там всегда приятный штат служанок, да и безопасно, несмотря ни на что». Я вопрошающе посмотрел на владельца шхуны. «У Глории отличное место», — подтвердил он. «Сам не останавливался из-за дороговизны, но клиенты, которых я возил, были весьма довольны. Тогда ищите меня в этой гостинице». Лоцман подтверждающе кивнул. Он явно поимеет и с этого свой процент. В то, что он, возможно, и правда мне поможет, оказалось легко проверить, когда к причалу, куда мы пришвартовались, прибыл местный служащий с тремя солдатами, но отозвавший его в сторону наш лоцман быстро уладил все вопросы, передав что-то из рук в руки. Обратно он нам принес полностью готовый бланк с печатью и подписью, в который можно было вписать что угодно. «Вот это сервис!» – восхитился я местной коррупцией. «Насколько я знаю местные обычаи, здесь вообще все можно решить за деньги, милорд», – ответил мне Жан. «А что нельзя за простые деньги, можно сделать за огромные, поверьте мне». «Это обнадеживает, значит, недолго буду искать нужный мне корабль». «Милорд», – он замялся, – «наша сделка ведь выполнена. Вы прибыли на место». «А, да, конечно. Я совсем забыл про то, что должен ему еще сумму. Спустимся ко мне в кают». Зайдя внутрь, я передал ему кошелек, который он открыл, и при мне пересчитал монеты. Все сошлось. «Тогда, с вашего позволения, господин Виконт, я переставлю корабль в простую гавань. Мне так будет проще». Мы поднялись наверх и стали прощаться. «Я ведь заплатил за сутки стоянки», – удивился я. «Мне нужно будет отплывать в обратную дорогу, чтобы ее окупить. Мне нужен товар, а его проще найти у другой стоянки», – немного невнятно ответил он и показал подписанный пустой бланк. Тогда я понял, что дело не совсем в этом. Пираты продают там, похоже, добытые товары по другим ценам, нежели честные купцы, подумал я про себя. Но вслух не стал озвучивать мысли. Это был его бизнес, ведь со мной он был честен и довез меня туда, куда мы договаривались. «Тогда прощай, Жан, легкой дороги». Я подхватил свои немногочисленные вещи и сошел с корабля, наконец почувствовав под ногами твердую землю. «Прощайте, милорд!» Он помахал мне рукой с борта и стал отдавать приказ отчаливать. Я отвернулся от него и осмотрелся. Впереди, за большими деревянными строениями порта, высилась стена из белого камня, за которой виднелся город. «Повозку для его светлости?» Льстиво спросил меня подошедший человек в нелепом костюме, похожем на ливрею какого-то слуги дворянина. «Да, если отвезете меня к гостинице у Глории». «Отличный выбор, ваша светлость!» Он продолжил подхалимничать, а я не стал его переубеждать. «Этот постоялый двор находится под защитой совета капитанов, так что вам в нем нечего будет опасаться». «Веди». Я подхватил свои вещи, не дав ему к ним прикоснуться, и последовал следом до ближайшего дома, где нас ждала повозка приличного вида, в которую была запряжена весьма пожилая лошадь со взглядом вселенской скорби. Погрузившись, мы покатили по мощеной дороге, очень приличного качества. Повозку, несмотря на слегка потрепанный вид, практически не трясло, а мое состояние и настроение – стали значительно повышаться, так как полдела было сделано. Я на вольных островах. «Путешествуете один, ваша светлость?» Возница попытался со мной заговорить, но я ему не ответил, и он замолчал. Меня более интересовал город, чем болтовня, тем более тут было на что посмотреть. Я впервые видел белый камень, из которого здесь были построены большинство домов. И если я ожидал увидеть деревянные хибары, в которых пьянствуют моряки и пираты, то меня ждало разочарование. Когда мы проехали через ворота города, заплатив пошлину, то все встречные дома были каменные, с отличной мощеной мостовой, а по улицам разгуливали вполне себе респектабельные люди, что меня удивило. Ведь меня все уверяли, что Вольные острова – рассадник пиратов, убийц и бандитов всех мастей. «Как-то город у вас слишком чист и красив», – обратился я к вознице. «Мне рассказывали про него другое». «Ваша светлость», – он тут же ухватился за разговор, – «так ваши рассказчики наверняка не в Троме жили, а в Портсвине». Вот там уж точно клака такая, что каждый день трупы на улицах находят. Тогда получается, здесь живут... Я не договорил. Только уважаемые и респектабельные люди. А если и заводится какое отребье, его сразу в Портсвин отправляют. Того же, кого поймают второй раз, без долгих рассуждений продают эльфам. Нам здесь такие не нужны. Город маленький, приезжих много, так что с порядком очень строго. Он продолжал рассказывать про город, про людей. Я же молчал и продолжал осматриваться. Городок был и вправду мал, потому что когда мы подъехали к гостинице, то большой замок, который высился над всем остальным городом, оказался так близко, что до него было рукой подать. Расплатившись с извозчиком, я отверг помощь слуги, встретившего меня у ворот, и зашагал по двору гостиницы, с каждым шагом убеждаясь, что руку ко всему приложила женщина, либо супруга хозяина, либо вообще владелица данного места. Я всегда видел, кто участвовал в оформлении. Тут это явно была прекрасная половина. Я подошел к двери, отогнав слугу, который бросился открывать мне ее, и, дернув ручку на себя, сделал шаг внутрь, столкнувшись в дверях с девушкой. Точнее, не так. С девушкой-эльфом. Мы оказались так близко друг к другу, что я рассмотрел ее отточенные скулы, правильной формы нос, но что больше всего бросилось в глаза, так это растопыренные острые ушки, которые шли почему-то не назад, как я думал увидеть, а именно в бок и вверх. Эдакое лопоухое чудо. Я против воли замер, не в силах не отступить назад, поскольку ракурс позволял мне рассмотреть все до мельчайшего волоска, не шагнуть вперед, поскольку тогда сбил бы ее с ног. Я чувствовал, как мои глаза расширились от удивления, а щеки девушки начали краснеть от моего явно нескромного взгляда. Я пришел в себя и тут же отступил назад, давая ей пройти. «Прошу меня простить, леди». Я полностью пришел в себя и, не зная, как к ней обращаться, заговорил очень вежливо. «Вы к нам?» Девушка, с лица которой не сходил румянец, тоже старалась не показать виду, что что-то произошло. «Да, хотел бы снять комнату, чтобы отдохнуть после длительного путешествия. Это возможно?» «Конечно. Пройдите, пожалуйста, за мной. Как я могу к вам обращаться?» Она отступила назад и пошла к стойке. Я последовал за ней. «Виконт Максимилиан». Я был краток, поскольку сзади эльфийка выглядела тоже неплохо. Она зашла за стойку, и взгляд ее в один момент стал холоден, а румянец исчез, как не бывало. «Какую комнату мы вам можем предложить, милорд?» «Что-то с полным пансионом». Я был удивлен произошедшей перемене, но виду не подал, и так сцена столкновения была слишком неловкой. Ее лицо не изменилось. 100 золотых, милорд, полное обеспечение в день». Она произнесла это явно таким тоном, как будто постаралась пристыдить меня моим хоть и хорошим, но явно потрепанным видом. К тому же по-настоящему богатые и знатные не путешествуют в одиночестве. Мне стало так обидно, как никогда ранее, что человека всегда встречают по одежке. И в этот раз, несмотря на небольшую магию первого впечатления, эльфийка стала такой, какой и должна быть – холодной, недоступной и смотрящей на людей свысока. Возможно, если бы не было этого долго изматывающего путешествия по морю и накопившейся в глубине души обиды, или если бы она была не эльфийкой, а человеком, я бы не стал поступать так и засвечивать какие-то свои возможности. Но тут уж слишком все совпало. И я протянул руку к одному из цветков, что стояли в вазе возле нее, и, оборвав один из стебля, сжал в руке. Эльфийка недоуменно на меня посмотрела, но вот когда я разжал пальцы и положил на стол алмазный цветок, который был меньше размером, но всеми своими гранями повторял оригинал до мельчайших подробностей. «Драгоценными камнями примете?» И я посмотрел ей прямо в глаза. «Дешевыми фокусами можете уделять на ярмарке простолюдинов, милорд». Она протянула руку и провела ее над цветком, сказав одно слово: «Развейся». Не знаю, что она хотела этим сделать, но алмазный цветок как лежал, так и остался лежать на стойке. Эльфийка закусила губу и, проделав тот же жест, произнесла: «Покажи истинную суть». Только сейчас я заметил, что говорила она явно не на общем языке, а на каком-то горловом, неслышимом мной ранее. Видимо, это и был эльфийский. Конечно же, бриллиант, который не являлся мороком или временным преобразованием, остался, как и был, сверкая своими гранями. А я, почувствовав удовлетворение от содеянного, А еще более от того, как эльфийка, произнося разные заклинания, пытается превратить алмаз в то, чем он был ранее. И если не хотите брать камни, может вас больше устроит золото? Я на эльфийском спросил ее, вызвав недоуменный взгляд, когда она поняла, на чем я с ней говорю. Я также молча протянул руку к алмазу, и спустя пару секунд перед ней лежал золотой цветок. На лицо девушки было приятно смотреть. Я как-то даже вспомнил один выпуск «Ералаша», где советский школьник нашел рубль, и после проглажки утюгом он каждый раз превращался в банкноту с большим номиналом. Вот только после 100 рублей он остался с тем же рублем. Вот эльфийка от понимания того, что сейчас произошло, растерялась. Неуверенно, больше для проверки, провела рукой над ним и прошептала: «Развейся!» «Так мне можно заселиться, миледи?» Я откровенно над ней издевался, и она прекрасно это понимала, поскольку оставила попытки разоблачить меня и позвала стоявшую поодаль служанку хозяйским тоном: «Марта, покажи милорду пятую комнату». «Она тут хозяйка, что ли?» Понимая, что слишком заигрался, и я посмотрел, с какой скоростью служанка бросилась выполнять приказ. Да и в целом, пока мы разговаривали, все слуги словно на цыпочках старались нас обходить кругом. «Миледи?» Я склонил голову и с усмешкой, которую она не могла не заметить, последовал за служанкой. 3 часа позже. О, как я его возненавидела, аллилель! Девушка металась по комнате и, стиснув добела кулаки, была вне себя от ярости. Я стояла там как дура и пыталась развеять его морок, а эта скотина заранее, видимо, с кем-то из слуг сговорилась и подсовывала мне цветы, якобы трансформированные им из живых. «Ты слишком эмоциональна, подруга». Вторая девушка мягко улыбнулась и показала рукой сесть рядом с собой. Но Аннералу было не остановить. «Ты бы видела, с какой рожей этот человечишка, этот примитив смотрел на меня, когда я произносила заклинание». Она остановилась у окна и с яростью его открыла, чтобы свежий воздух хоть немного успокоил нервы. «Но золото ведь оказалось настоящим. Что тебе переживать? Я понимаю, если бы он фальшивку подсунул». «Аллилель, это не просто золото, а самое чистое из всех, что видел наш оценщик. А ты прекрасно знаешь, сколько он повидал на своем веку». «И теперь тебя гложет жадность? Сколько же стоил тот алмазный цветок?» Подруга рассмеялась. «Возможно, этот спектакль был специально для того, чтобы помахать бриллиантом такой ценности перед твоим носом». «Была бы моя воля, вышвырнула его из гостиницы». Анрилана стала успокаиваться и села рядом. «Давно меня так никто не бесил». «В отличие от тебя, меня больше беспокоит, где он научился квенье, этому не учат кого попало». «Ты еще больше удивишься, когда услышишь, как он говорит». Анрилана вспомнила подробности произношения незнакомца. «Высшая речь! Давненько я такого не слышала, и уж точно не в портовой гостинице». «Высшая речь?» Подруга была удивлена. «Не путаешь? Он точно человек?» От этой мысли Анрилане стало не по себе, ведь любой магистр из круга семи мог легко прикинуться человеком, уж точно не с ее-то способностями противостоять мэтрам. «Ой!» – вскрикнула она, покраснев. «Если ты права, мне конец. Магистр такого отношения к себе не простит». «Не переживай ты так». Вторая девушка была более оптимистична. «Если он устроил такое представление, чтобы ты не задирала перед ним нос, щелкнув неумеху по носу, то ничего он тебе не сделает. Великим свойственно развлекаться». «Нужно выяснить тогда, кто он и зачем прибыл в город». Анрилана встала с дивана. «Ты отцу сама расскажешь о нашем госте». «Конечно, он будет рад узнать, если в город и правда прибыл один из круга.